Глава 47. «Ручонки от оружия убрали, пока чего плохого не случилось. Особенно тебя, узкоглазая, касается. Бросай меч и подальше от себя», — глумливо посоветовал тот же голос. Анютка, стиснув зубы так, что побелели щеки, подчинилась. И я в глубине души глубоко поддержал это ее решение. А что еще остается делать, когда в спину тебе смотрит автоматный ствол? «Теперь ты, квас!» А вот это мне уже категорически не понравилось. Черт с ним, с ружьем. Но расставаться с Нодиевым мечом... «У тебя 3 секунды. Не успеешь? Я прострелю узкоглазой ее симпатичную чернявую головку. А в череп справлю малую нужду». Да, похоже, эти ребята, в отличие от всех предыдущих, были профессионалами. Но, к сожалению, одновременно они оказались все теми же килдингами. И что с ними делать, я, к сожалению, придумать уже не мог. Аня была истощена применением своего дара, так что на нее рассчитывать не стоило. У меня запасы энергии еще имелись, но не такие мощные, как я надеялся, начав высасывать ту тварь. Обратившись к ним, я вдруг понял, что жизненная сила элитника, влившись в меня, просто растворилась. Исчезла, говоря по-простому. Не усвоилась организмом. Так что содануть молниями разок-другой я бы, пожалуй, смог, но... Но Лакшери и двое наших сокурсников прятались в хижине, к которой пока никто из сектантов не направлялся. Так что перед тем, как бросаться в самоубийственную атаку, стоило бы немного потянуть время. Вдруг наши сумеют тихо свалить к лодке. Да и Анютка, если повезет, хоть на секунду осилит ускориться. Ей точно этого хватит, чтобы уйти. «Ты сказал убрать руки от оружия», – спокойно произнес я. «Я убрал». Похоже, мой ответ ввел сектанта в ступор. К сожалению, недолгий. «Лапы за голову», – подумав немного, нашелся тот. «Замри». Я не мог точно сказать, сколько у нас врагов на этот раз. Сектанты зашли за спины и не спешили менять дислокацию, что было логично. Поэтому я медленно сделал так, как мне сказали, и одновременно чуть повернул голову, чтобы хоть краем глаза видеть, что происходит сзади. «Замер!» Заметить я успел всего лишь 4 человеческих силуэта, до того, как один из них приблизился ко мне и заслонил обзор. А спустя секунду я почувствовал, как чья-то рука ухватилась за рукоять меча и потянула его из ножен. Нестерпимо захотелось извернуться и врезать по роже килдинга, но пришлось сжать зубы и продолжить сидеть. Ведь Аня тоже была на прицеле, а рисковать ею я не намеревался. Судя по шебуршанию, мой меч тут же передали в руки другого сектанта. А тот, подержав его немного, спросил. «Откуда у тебя клинок из Нодия, свинья квазированная?» «Ношу», – пожал плечами я. «Такие вещи просто так под ногами не валяются и не продаются. Добыть их можно, только отняв у предыдущего владельца. Так откуда у тебя этот меч?» И почему я в этом мрачном мире оказываюсь в ужасных ситуациях? Не сказать, что очень уж часто, но регулярно. Есть решения хорошие и плохие, а есть вынужденные. В очередной раз мне приходится делать трудный выбор, идущий вразрез с моими желаниями и инстинктом самосохранения. «Это долгая история», — вновь внешне равнодушно пожал плечами я, настойчиво игнорируя смятение, царившее внутри. «Могу сказать только то, что тебе он счастья точно не принесет». «Ты ведь держал его как кочергу, убогий», – ощерился сектант. «Торопиться тебе некуда. Ты уже на конечной остановке, так что рассказывай». «Что тут говорить?» Я сделал вид, что задумался. «Я был хорошим мальчиком и написал письмо Деду Морозу». Руки сектанта крепче сжали рукоять моего нодиевого меча. Глаза сузились, пока он изучал замысловатые узоры на клинке. «Смешно», – с холодным равнодушием бросил он. «Я уважаю тех, кто перед лицом неизбежной смерти пытается шутить. Но не заставляй меня причинять вред твоей ручной обезьянке». Кажется, уже включился обратный отсчет до нашей смерти. Тем не менее, среди происходящего хаоса в моей голове начала формироваться идея, которая могла бы переломить ситуацию. «Я обнаружил на серых кластерах склеп серых. Там на меня напал один вроде как труп, но не совсем труп. Пришлось объяснять ему, что он не прав». Сказал я, слегка повернув голову, чтобы встретиться с килдингом взглядом. «Этот меч принадлежал ему. Я помню, где это место. Там можно найти еще артефакты серых». Губы сектанта скривились в гнусной ухмылке, но в глазах промелькнул интерес. «Каждый раз одно и то же. И что заставляет тебя думать, что нам что-то нужно от таких, как ты? Не хочешь – не говори». «Тем не менее, ты меня слушаешь?» Возразил я, следя за тем, чтобы мой голос звучал уверенно. «А знаешь почему? Потому что знаешь, что без меня ты это место не найдешь. Только я могу показать, где спрятаны остальные нодиевые артефакты, включая подобные клинки, и ты в них заинтересован. Повторяю, я мог бы отвезти тебя туда, но только при условии, что с головы девочки не упадет ни единый волос». Среди сектантов повисло гробовое молчание. «Ты блефуешь!» – выплюнул Келдинг, но в его тоне больше не было прежней уверенности. «Нет!» – ухмыльнулся я, поняв, что он заглотил наживку по самой жабры. «Ты слышал? Я ничего тебе не дам, если ты не гарантируешь нашу безопасность. А без меня тебе это место никогда не найти». Он посмотрел на меня, потом на меч, на Анютку и снова вперился злым взглядом в меня. Казалось, он колебался, оценивая потенциальные риски от сохранения нам жизней и конечный приз. С моей стороны, это была чистой воды рискованная авантюра. Но это было все, что я сумел придумать. «Что же? Хорошо!» Наконец произнес он после длительного молчания, которое показалось мне вечностью. «Но если ты лжешь, твоя смерть не будет долгой. Она станет бесконечной агонией, наполненной мучениями». Я равнодушно пожал плечами. На этот раз я действительно не испытал смятения. Смерть стала настолько привычным спутником, что можно было назвать наши отношения, если не любовными, то уж точно дружескими. После того, как между мной и Келдингом был заключен договор, угроза ее отодвинулась на неопределенное время. А время, как известно, это самый дефицитный товар. Теперь у меня появился шанс придумать, как сбежать или перебить врагов. Мое внимание привлекла суета, начавшая приближаться со стороны дома, который мы зачистили втроем. От представшего перед взглядом зрелища сердце мое оборвалось. Здоровенный элитник следовал по пятам за корявым здоровенным квазом. Зрелище отвратное, крайне неприятное, но все-таки не такое уж из ряда вон, если бы не одно «но». И развитый зараженный, и квас, вернее женщина-квас, были мне знакомы. Копна немытых, торчащих во все стороны голубых волос театрального парика не могла вызвать ничего, кроме приступа тошноты. Обычно квазы, если и носят парики, прикрывая свои лысые бошки, стараются надевать только новые и чистые. Нередко это спасает им жизнь, потому что рейдеры, недавно вернувшиеся в стаб из вылазки, могут на автомате принять неаккуратно выглядящего человека за зараженного, а уж кваза примут наверняка. Я, когда не мог переодеться в свежее и чистое, сразу по прибытию в стаб закрывал обезображенное лицо балаклавой. И эта аккуратность, уверен, не раз спасала мне жизнь. Но эта квазированная женщина, казалось, бравировала собственным уродством, усиливая его лохмотьями и всклокоченными волосами неестественного цвета. Именно по ним я и опознал Мальвину. Зараженного я тоже узнал бы из тысячи, ведь это был один из тех, что атаковали мою группу, когда мы возвращались из рейда. Именно тогда они и убили мою крестную мамбу. Все эти элементы мозаики встали на свои места, собравшись в цельную картину. То нападение на нас не было случайным. Это все спланировала и осуществила она, Мальвина. Как только мне все стало понятно, я рванул к ней, ослепленный вспышкой гнева. Но оказавшийся у моего горла мой же нодевый меч охладил пыл, прижавшись к коже бритвенным лезвием. «Жёванный крот!» — оскалилась Мальвина в жуткой клыкастой ухмылке. «И кто это у нас тут такой бойкий? Ба! Да это же орк собственной персоной! Какие люди без охраны! Чего молчишь? Вижу, что меня ты тоже узнал. Сказать нечего». «Какой, однако, неразговорчивый. Твои дружки из хижины хотя бы материться могут. А ты прям как рыба воды в рот набрал. Ну что за поведение?» Мне действительно нечего было ей сказать. Но с большим удовольствием я бы перешел к делу и разорвал бы ее на куски голыми руками. «Какой, однако, неразговорчивый. Твои дружки из хижины хотя бы материться могут. А ты прям как рыба воды в рот набрал. Ну что за поведение?» Вздохнула Мальвина. Похолодев, я увидел, как из-за спины элитника, управляемого Мальвиной, еще одна группа килдингов вывела Лакшери, Кекса и Карантина –